Я на севере видел. Мы идем, а впереди беженцы, нельзя пройти. Перед беженцами немцы. Ты не понимаешь? Они этого хотели, завели армию в западню и удрали. Хотели, чтобы нас расколотили, вот и все. Мой папаша в том числе. Сколько раз он говорил, немцы, и то лучше. Вот тебе и лучше. Он грустно погладил руку Жанет. Тебе надо идти. Они будут бомбить. Видишь, сколько солдат? А офицеров 3. Остальные удрали. Говорят, что мы будем защищать этот холм. Не верится. Все время так. Окопаемся, ждем, потом приказ отступать. А они бомбят. Иди, Жанет. Люсьен, как же ты здесь останешься? Я? Я был в Дюнкерке. Может, лучше, если убьют. А я боюсь, мне, Люсьен, жить хочется. Она крепко его поцеловала и пошла дальше. На верхушке холма она остановилась. Солнце, заходя, было очень большим и красным. Отсюда не было видно разрушений, и жизнь представлялась мирной, полной зелени и свежести. Широкая, но мелкая Луара лениво посвечивала вдалеке. Песчаные острова были покрыты кустарником. Возле Жанет два дерева стояли важные, как часовые на постах. Темные листья вырисовывались на небе. Те деревья, что были подальше, казались синими. В некошенную траву ныряли ласточки. Далеко басом лаяла собака. Беленький домик, наверное, брошенный хозяевами, манил к себе. «Приют мира», — Жанет подумала. «Да чего хорошо!» Вытащила из сумки бисквит. Ее охватила простая радость жизни. Тогда снова послышалось знакомое гудение. Она послушно упала на траву. Как это делали прежде другие, она старалась стать плоской, незаметной, зарыться в траву. А трава изумительно пахла детством Жанет, первыми ее веснами. Сердце билось. Шум нарастал. Она еще успела подумать, здесь, наверное, растет мята, ведь это мятой пахнет. Агония длилась недолго. Платье и трава вокруг были в крови. Лицо Жанет было спокойное. Поднялся ветер. Он приподнимал ее длинные вьющиеся волосы, а большие совиные глаза удивленно глядели на первые еще бледные звезды. Тесса завтракал в ресторане «Золотой каплун» с испанским послом. Разговор предстоял тяжелый, но тонкость бордоской кухни и прославленный погреб ресторана смягчали горесть положения. Тесса пережил ужасную неделю. В Тур он приехал за 2 дня до своих товарищей по кабинету. Только благодаря этому он получил приличное помещение, а потом министры метались, как бездомные бродяги. Город бомбили. Рейно знал одно, писал телеграммы Рузвельту. Тесса острил, наш премьер превратился в специального корреспондента United Press. Беспорядок был такой, что одна из телеграмм Рузвельту провалялась ночь на телеграфе, а немцы продвигались каждый день на 50 километров, дороги были забиты беженцами. Тесса старался почаще встречаться с Бретейлем, но тот был угрюм, малообщителен. Говорил, что жена заболела нервным расстройством. Не мудрено, Тесса не понимает, как это он не заболел. Только Лаваль сиял. Его белый галстук казался убором молодожена. Но Лаваль не обращал на Тесса внимания. Что касается министров, они носились бессмысленно из замка, где жил Рейно, в город, искали пропавшие чемоданы и отмахивались от секретарей, пристававших с глупыми вопросами, когда мы уезжаем. На заседании кабинета Тесса предложил начать мирные переговоры. Рейно его прервал. А наши обязательства? Нужно подождать, что ответит Рузвельт. Мандель пристально взглянул на Тесса, и Тесса отвернулся. Этот человек на все способен. Для него ты сопредатель.